Можешь сдать ее в музей. Когда получу новую, тогда поговорим. Ну, это будет лет через 5. Когда ты берешь машину, я не могу заснуть до тех пор, пока ты не возвратишься. То есть до 4 часов утра. Ты бы лучше ложился спать пораньше. Посмотри, на кого ты похож. А чем ты занимаешься? Правда, дорогой, ты очень плохо выглядишь. Хватит. Вас послушать, можно подумать, что мне пора в больницу. Ничего бы не было удивительного. Ночью напролет трубить в трубу в ресторане. Ну, это в конце концов мое дело. Мне же не 15 лет. Ты можешь делать что угодно. Ты уже взрослый. Но после 12 часов ночи не смей включать свою кошмарную музыку. Кошмарную музыку? Ну, нечего сказать. Ты разбираешься. Знаете, Андре, джаз бывает хороший и плохой. А мне очень нравится. Эта музыка такая заразительная. Конечно. Я знаю, бабушка. Армстронг – гений, а Иоганн Себастьян Бах – последний подонок. Господи, да кто порит такую чушь? Франсуа! Я! Бах – это очень хорошо. Вот как? Ну тогда поиграй нам вечером на клавесине. На клавесине? А почему не на рожке? Пошла. Не понимаю, что с ними происходит. Нет никакой возможности их сдерживать. Да? А вам кажется, что вы когда-нибудь могли это делать? Что вы хотите этим сказать, Андрей? Ничего. Вы не находите, что они стали какими-то трудными? Что я могу вам сказать, моя бедная Алиса? Вы же всегда разрешали детям делать все, что им было угодно. А теперь вы хотите, чтобы они вдруг переменились, и только потому, что вы испытываете потребность в их уважении. Андре, ведь я же всегда старалась быть им хорошей матерью. Старались? Разве вы можете меня упрекнуть в чем-нибудь? Вы мне делаете больно, Андре. Вы же знаете, что я их... обожаю. Никто не просит, чтобы вы их обожали. Было бы лучше, если бы вы их воспитывали. Как вы несправедливы ко мне. Вы всегда нянчились с ними. Отменяли мои наказания, не помните? Давали им потихоньку сладкое, когда я оставлял их без десерта. Андре, но теперь никто не наказывает так детей. Это смешно. Современные воспитатели говорят... Ах, современные воспитатели. Дал бы я им каленкой под зад, современные воспитатели. Ну вот и пожинайте плоды. Андрей. Ваши дети, они живут своей жизнью. А вам ничего не известно о них, как будто вы их видите в первый раз. Нет, это просто замечательно, замечательно. Андре, не надо быть таким строгим. Андре, им нужно дать расцвести. Расцвести?